Глава 4. Москва, Шереметьево, на следующий день. «И сразу давайте свидетельство о рождении ваших дочерей», сказала мне девушка на регистрации. Я же посмотрел на двух полторашек рядом с собой. Они одеты в милые голубые платьишки, глаза наивные, на лицах полуулыбка. «Посмотрите, пожалуйста, их возраст в паспорте». «Ох, прошу прощения», смутилась девушка, аж уши покраснели от стыда. Но тут Любава виновата, а дело близняшек как детишек. Вот слов нет, лишь проблемы создала на пустом месте. Ничего, они же азиатки. Мне кажется, что они произошли от вампиров, вечно молодые. А потом бац, отведали серебра и все, старики сморщенные. Девушка смущенно улыбнулась и продолжила работать, после чего выдала нам билеты. Мы прошли дальше и разместились в бизнес-зале. Там был диванчик в углу со столом, где я и рухнул вместе с близняшками. Да, мы летим в Боливию. Псих ли я? Возможно, но оно того точно стоит. Я могу заполучить себе ночь, и я хочу ее. Опросить, конечно же. У девушки есть очень важная для меня информация. Что это за информация, ночь не говорит, но она касается магических растений. Если Джеймс смог мутировать растение, и оно начало создавать манну, то это катастрофа. Поэтому я весь прошлый день готовился и, продумав план, отправился в Ла-Пас, столицу Боливии. Ночь же попытается добраться до города, и, как я уже говорил, велик шанс, что все это ловушка, так что я прихватил с собой близняшек. У них ядра, так что им будет проще восстановить манну. Ну и они теневики, убийцы. Проникнут куда нужно и... спасут меня, если нужно. «Ешь!» — от размышлений меня вывел голос Йон Хи. Беловолосая поднесла мне какой-то сладкий десерт. Я же с сомнением посмотрел на девушку. «Люба сказала, чтобы мы убедились, что ты правильно питаешься». «И поэтому ты даешь мне сладость?» «Для мозгов!» — возразила она, и я открыл рот. «И это!» — добавила Сайон, протягивая мне тефтельку. «Так что ел на обе стороны». И когда они успели еды набрать в тарелочки? И люди на меня странно смотрят, но... со стороны, наверное, и правда выглядит все подозрительно. Спасибо, хоть в полицию не звонят. Хотя кто их знает? А эти... после Дубая совсем распоясались. Шалят да шкодят. Еще и Любаву любят троллить. Вот прям очень. И они прям расцветают, когда делают это. Поэтому рыжая их и терпит. Правда, все же полторашкам пару раз досталось по заднице. «Женщины, я сейчас лопну!» — возмутился я, когда мне в очередной раз что-то совали в рот. «Вырабатываем в тебе рефлекс», — раздался голос слева. «Брать в рот все, что дают», — добавил голос справа. Я дернулся, чтобы схватить этих зараз, они загнулись, словно кошки, и шустро сбежали. «Любави все расскажу». «Я беда». Йонхи выглянула из-за соседнего стола, и мне захотелось в нее кинуть что-нибудь, и я кинул. Тефтельку. А ее сестра, взявшаяся откуда-то, поймала тефтельку ртом и съела. Тогда я кинул еще одну, потом еще и еще. «Выдрессирую вас и в цирке буду показывать», заявил я и расхохотался. «Мужчина!» — услышал я гневный голос какой-то тетки, а затем и увидел. Крупная брюнетка лет 40 с лишним. «Вы что творите? Нельзя над детьми издеваться, тем более над такими милыми девочками!» «Он и тиран!» Близняшки прильнули к ней, и женщина приобняла их за плечи. «Если будете с ними плохо обращаться, опека заберет их у вас!» «Он не наш отец!» Тихим голосом и жалобным видом сказала Сайон. И у женщины аж рот открылся. «И он видел нас голыми регулярно!» Добавила Йон Хи. «Полиция! Нужно позвонить в полицию!» «Женщина, им по 26», — успокоил я ее, а близняшки тут же разбежались и мгновенно затерялись в зале. «А? 26?» Она заозиралась и сейчас за раз мелких. «А куда они делись?» «Сбежали, чтобы им не дали по голове, причем заслуженно». «Вот мелкие разыграли меня», — расхохоталась женщина. «Но сама виновата. Обидела их, назвав детьми». «Они ж специально нарядились так», — возразил я. «Ну-ка». Она достала телефон и, сев рядом, начала копошиться в интернете. «Они же кореянки? Ага. Вот». Мы стали изучать корейскую моду, и я морщился. Кошмар какой-то. «На улице такое никто не носит». «Ой!» — перепугалась женщина, обнаружив близняшек рядом с собой. «Вы так тихо ходите!» Те пожали плечами и убежали. Маневрируя меж людей, они прибежали к шведскому столу и, набрав всякого разного, принесли за наш столик. «Спасибо!» — улыбнулась женщина и показала телефон. «А такое носят?» Там было что-то оверсайзовое или вешалки по-нашему. Но было и много няшно-милого, так что непонятно, кому сколько лет и какого они там все роста. Лишь после просмотра видео с иностранцами в Корее стало понятно. Да, коротышек там тьма. Есть, конечно, и высокие, и даже немало, но нам в основном попадались видео с коротышками. «Ой, мой рейс! Прошу прощения, что не так все поняла. Удачи вам!» Женщина, у которой сработал будильник на телефоне, вскочила с места и, улыбнувшись, нам ускакала. Мы лишь руками помахали. «Отшлепать бы вас!» Я строго посмотрел на близняшек, сидевших слева и справа от меня. В тот же миг они вскочили с места и встали ко мне задницами. Ну и повиляли ими. «Я не против», — сказала Сайон. «Нежнее только», — добавила беловолосая сестра. «Но буду стонать». «Совсем любава избаловала вас», — покачал я головой и, обхватив их за талии, усадил на диван. Люди уже глаза выпучивали, смотря на нас, нарушителей спокойствия и приличия. Спасибо, что охрану не позвали. А эти сидят довольные, затем прильнули ко мне и приобняли. Я же вообще-то хотел их наругать, но как теперь ругать? Вот же заразы. «Ты ведь все видел?» — тихо спросила Сайон, крепче прижавшись ко мне. «Тот день? Видел. Поэтому меня все и не любят. Я их тайны знаю». «Как другие справились с жаждой мести?» — спросила ее сестра. «Ну, смотрите, тут важна точка зрения. К примеру, вас хотели обратить в демонов», — говорил я, поставив легкий звуковой заслон. «Но черному это не удалось. И мало того, вы выжили, убили кучу демонов и внесли немалый вклад в проигрыш черного». «По-твоему, мы отомстили?» «Здесь все зависит от вашего восприятия. Кому-то для отмщения достаточно нанести своей цели соответствующий урон. Вы же нанесли такой урон, что черный, вероятно, много раз пожалел о том, что не убил вас». «Мы многих демонов убили», — тихо сказала одна из сестер. Я не разобрал. «Вы убили их и помогли спасти мир. И сейчас демонические отродья, порожденные черным, активно уничтожаются. Также громятся храмы белой, а ее жрецов и паладинов вырезают. Если бы черный победил, храмы белой так и остались бы стоять и стали бы центрами возрождения цивилизации, для которой белая является единственным богом, спасительницей». В ответ девушки сильнее прижались ко мне. Я же продолжил. В итоге черный не только себе навредил, но и белый существенно подгадил. А сейчас, обретя силу тьмы, вы, оставшись самими собой, помогаете мне спасти наш родной мир. «Приятно», — тихо сказала близняшка. Или они вместе сказали. «Ну и самое главное, это даже важнее всего остального. До того момента вы были монахинями белой, очарованными Джеймсом. Представляете, какой была бы ваша дальнейшая жизнь, не случись нападение? Сестры отцепились от меня, и каждая уставилась на меня с лицами, полными ужаса. Кажется, они представили этот ужас. Вот-вот, я тоже представил себя добреньким, миролюбивым жрецом белой, верящим в добро, справедливость и величие белой. Черт, сейчас стошнит». Близняшки тут же вскочили с места и умчались в туалет. Вернулись они бледноватые и, сев на мои колени, прижались к моей груди. Вот только запашок. «Вас реально стошнило?» «Да», — тихо сказала Сайон. «Можешь показать меня в монастыре?» — попросила Йонхи. Я вытянул ладонь и на ней создал иллюзорный экран, показывая красивый женский монастырь. Там стояла огромная статуя белой, девушки в монашеских одеяниях молились белой, стоя на коленях. Здесь готовят жриц, воспитывают и обучают их. И среди них на коленях сидели Сайон и Йонхи, одетые в бело-золотые наряды. Они со счастьем на лицах смотрели на статую богини и превозносили молитвы, но... Сестры вновь вырвались из объятий и убежали в туалет. Вернулись же минут через 20, а затем просто легли на диван, постановая от слабости. Похоже, их хорошо так стошнило. «Полегчало?» — спросил их, поглаживая по головам. «Да, спасибо большое», — ответила беловолосая. «Пусть и крайне жестоко, но выходит, черный спас нас от еще более жуткой судьбы», добавила черноволосая. «Но не забывайте, он все равно всегалактический мудак и заслужил того, чтобы белая его тысячу лет стропонила», добавил я. Черно-белое пространство. «На чего ты обиделся?» — улыбалась белая, поставив видео на паузу. Прекрасная девушка была одета в шортики и майку на голое тело и сидела на диване. А рядом, обнимая колени, сидел мужчина с кожей черной, словно сама тьма. Разве что выглядел он сильно исхудавшим. «Чего я обиделся? Женщина, ты больная? Почему, когда нас похвалили и наградили, я попросил дать нам второй шанс, а ты попросила «хочу вернуть всю энергию, что он забрал у меня». Сама вернуть!» «А что такого? Я же совсем слабенькой стала. Ты почти сожрал меня. А теперь я сильнее», — улыбалась она. «И напомню, ты сам говорил, что боль и страдания — это самый эффективный способ поглощения чужой энергии. Но золотой, конечно, спасибо. Это ее цепи». «Заткнись. Я ненавижу тебя». «Как же ты рычал и визжал. Это будет греть мое сердечко до конца моего существования». «Если бы ты, дура, пожелала, смогла бы вмешиваться в тот мир без последствий, но нет же». «А? Точно!» Богиня выпучила глаза и схватилась за голову. «Я ведь могла избавиться от друида!» «Или остановить уничтожение твоих храмов в том мире». «Свое оправдание скажу», — бормотала шокированная богиня, «что я находилась в таком ослабленном состоянии, что инстинкт самосохранения желал лишь поскорее отбежать от пропасти, перед которой я стояла, чего бы мне это ни стоило». «Нет, это потому что ты тупая и злая сука». «Не тупая я», — обиделась богиня. «Просто иногда ошибаюсь. И я же девочка. Мы живем эмоциями, а не логикой». «Когда сожру тебя, попрошу в напарнике мужика. Будем вместе говорить о сиськах и...» «А потом, как в Наруто, показывать их друг другу?» — хохотала белая. «Не знаю, что это такое, и не хочу знать». «Ладно. Будь мужиком, и хватит ныть. Давай лучше подумаем, как друиду отомстим и что делать дальше». Боливия. Ла-Пас. Такси. Спустя кучу пересадок, измученные мы прибыли в самый высокий мегаполис в мире. Но в том плане, что он расположен на горе, на высоте более 3500 метров. А еще мы приехали в боливийское лето. Сейчас аж плюс 15. Обычно здесь днем около 14, а ночью может и до 0 градусов доходить, даже в июле. Я это к тому, что в зимних курточках нам жарковато. Народ же здесь одевался в основном в кофты и весьма плотные. Сейчас мы ехали на такси и смотрели на город вечных холодов. И как здесь живет около 3 миллиона человек? Но как-то доживут. Манны нет, тепла нет, растений почти нет. Этот город мне не нравится. Собственно, мы здесь и не останавливаемся, а сразу едем в город Роринабаки, до которого где-то 250 или 300 километров по дороге. Я сижу на переднем сиденье, рядом водитель, который сосредоточенно нас везет. Дороги здесь очень непростые, а машины — откровенный хлам. Боливия — довольно бедная страна. Живет она за счет экспорта природных ресурсов, вроде нефти и газа, а также туризма. Все это мы прочитали в журналах, когда летели сюда с кучей пересадок. И вот мы постепенно спускались с горы, и стало тепло. Все же основная часть Боливии — это тропики. Мы выехали на достаточно неплохую трассу до нужного нам города, вот только я внимательно следил за дорогой. «Уважаемые, пристегнитесь, пожалуйста», — попросил водитель. Им был мужчина лет 45. «Только после вас», — улыбнулся ему. «Да я-то что, меня не жалко. А вот если турист погибнет в ДТП, будет всем плохо», — убеждал он меня. «И как скоро я погибну в ДТП?» Поинтересовался у него, отчего мужчина аж вздрогнул. «Надеюсь, никогда». «Благодарю за пожелание», — вновь улыбнулся ему. «Но все же пристегнитесь, я настаиваю». «Да не нужно, мне живот давит», — начал он оправдываться. «И не отвлекайте, пожалуйста, я же машину веду». Он сконцентрировался на дороге, которая шла вдоль реки. Здесь то и дело виднелись домики и крошечные поселения. Но только мы выехали в безлюдную зону, как раздался голос Сайон. «В туалет хочу. Сильно?» «Потерпите немного, здесь скоро будет городок». «Не могу. Остановите машину!» — взмолилась девушка, и я строго посмотрел на водителя. «Хорошо». Он остановил машину на обочине, но все остались на своих местах. «А туалет?» — опешил мужчина. «А теперь говори, где засада?» — попросил я, и тот побледнел. «Я не понимаю, о чем вы?» Договорить он не успел, так как я схватил его за шею и крепко сжал. Таксист выпучил глаза и начал сопротивляться, но открылась дверь, и близняшки выкинули его из машины. «Понимаешь, все понимаешь». Я подошел к мужчине и присел. «Поэтому или ты говоришь и едешь дальше, или мы едем сами, но с твоим трупом в багажнике. Что выберешь?» «Не знаю. Они просто появятся на пути, и я должен сразу сбежать». «Тогда езжай дальше». Подойдя к машине, я вытащил из багажника наши две большие сумки, одна моя и одна девчат. «Езжай», — я сказал, — рыкнул я на мужчину, и тот влетел в машину и дал газа. «Он выглядел слишком подозрительным», — сказала Сайон, и ее сестра закивала, а также сделала предположение. «Волновался сильно. Похоже, Джеймс уже знает, что мы здесь». «Скорее всего, узнал об этом сразу, как мы купили билеты», — согласился я и посмотрел на девушек в платьях. «Переодевайтесь. Пойдем джунглями». Девчата кивнули, тут же стянули себя платье и достали из сумки что-то вроде зеленых лосин и футболок с длинным рукавом. Но сперва, стрельнув в меня глазками, сняли трусики и лифчики, обнажая небольшую, но красивую грудь. Упругая, не в разные стороны, а в идеальном расположении и форме. И начали одеваться на голое тело. «Чтобы меньше потеть», — объяснила беловолосая. Я с сомнением посмотрел на них и, закинув сумки на плечи, пошел в джунгли. Но не прошли мы и километра, как услышали шум двигателей. Погоня. «Сюда!» — позвал я девчат, но те просто ушли в тень. Тогда я залез на пышное дерево. Они тут же прижались, скрывая меня, и вскоре появились мотоциклисты и люди на квадроциклах. Их было 10, и они проехали дальше, но при этом вооружены отлично. Это не солдаты правительства Боливии, скорее какие-то террористы или бандиты. Что радует, я уж подумал, что Джеймс купил эту страну, хотя он тогда бы напал на меня еще в городе. Вот только мы, считай, недалеко от столицы отъехали, а здесь уже террористы разъезжают. Неприятно, но пока не критично. Думал я, пока люди не развернулись и не направились ко мне. Они вскинули автомат и... открыли огонь! «Какого черта?» Я перескочил за дерево и спрятался за стволом, но эти начали окружать меня. «Да как?» «Так, не паникуем». Коснувшись дерева, выдохнул и направил манну, после чего ветки опустились на людей, прижимая к земле, из которой вырвались корни, пронзая шею, грудь и даже глаза 5 людей. И тут же миг раздалась стрельба. Выглянув, увидел близняшек с пистолетами, отобранными у бандитов. Они всех перестреляли и начали палить по небу. Дрон. В небе и правда был квадрокоптер. Он извивался, пытаясь избежать попадания, но я подхватил автомат старого натовского образца и открыл огонь короткими очередями. А эта тварь вертлявая. Лишь последней очередью попал, и летающая машина рухнула на землю. Эти современные технологии — сплошной вред от них. «Вы как?» — спросил я у девушек. В ответ они показали большой палец. «Хорошо. Но мне придется очень сильно потратиться». Печально вздохнув, я начал раздеваться, пока не остался полностью голым. Одежду сложил в сумку и посмотрел на девушек. Они выглядели очень удивленными, особенно когда я начал покрываться серой шерстью. Вскоре мои передние лапы опустились на землю, и я фыркнул. Манны потратил просто уйму. Но стал огромным волком, который размером с медведя. Благо, манны осталось еще достаточно. Однако, если придется и дальше тратиться, то придется идти на крайние меры, темные. «Рррр!» — потребовал я, чтобы девчата забирались на меня. А они как налетят, и давай гладить меня, чесать за ушком и зацеловывать. Пришлось прижать одну из малявок лапой, а эта кайфует и умиляется. «Женщины, я грозный хищник! Меня бояться нужно!» «Рррр!» — рычал я и хвостом огрел вторую полторашку. Она нырнула мне под живот и начала чесать его. «Зараза, это подлый прием!» Сам не понял, как оказался на спине и лапой дергал. Став волком, я стал куда хуже соображать. Это главная беда полной трансформации, но все решается банальным усилением моих волков и своей магии. «Рррр!» — разозлился я. Бестии тут же слетели с меня и начали собирать трофеи с террористов. Встав на лапы, я грозно на них посмотрел, после чего мелочь оказалась на мне. Они в сумке запихали боеприпасы, пару гранат и нацепили на себя кобуру с пистолетами и ножи. Цепившись в мою шерсть, Йон-Хи погладила меня по голове, и я побежал. Быстро побежал. Очень быстро. И в джунглях нас не найти, так что мы просто бежали. Час, второй, третий. На четвертом часу я сделал привал меж трех манговых деревьев. Дикая манго выглядела маленьким, но оказалась очень ароматным. Сайон полезла на дерево и сорвала парочку. Спустившись, предложила мне один плод, и я открыл пасть, а потом жевал манго. Обратная трансформация тоже манны стоит, так что пока побуду волком. Ммм, вкусно. Плод сочный, очень сладкий и куда лучше магазинного. И раздался вздох, после чего Сайон стянула с себя заляпанную футболку и продолжила есть. Но уже живот заляпало. Да и лицо было в манговом соке. Вот же порося. Концентрация манны 2,8 З. Манны здесь и правда неплохо. Понятно, почему герои обосновались в амазонских джунглях. Уверен, там еще больше манны. Девушки доели манго и захотели еще, но я коснулся носом дерева, и нам упало с десяток самых спелых плодов. И они еще вкуснее. Я ел, девчата ели, и все уделались сладким соком. Ну что за люди? У меня-то язык есть, я облизался, а эти листьями пытаются сок стереть с себя. Подойдя к ним, лизнул щеку Йон-Хи. Беловолосая застыла, а ее щека сладка, как манго. Мой нюх воспринимает девушек, как ходячая манго. Беловолосая кивнула, и я продолжил ее вылизывать. Но аккуратно, чтобы шкуру не слезать. А то помню я, как меня волки вылизывали. Йон-Хи опустила мою голову ниже, и вот я вылизываю ее живот и грудь, которые также в соке манго. И когда обслюнявил первую сладкую малявку, и она более не пахла манго, а пахла псиной, занялся второй. Сайон хихикала, видимо, щекотно было, но потом тяжело задышала и раскраснелась. «Рррр!» — опешил я, почувствовав запах манго. Только ведь всех вылизал. И, обернувшись, увидел Йон-Хи, которая вновь ест манго, и сок стекает с ее губ и течет по телу. «Женщина, ты совесть потеряла?» К сожалению, она не понимала меня, но манго отбросила и виновато улыбнулась. Пришлось вылизывать ее, а потом лапой по заднице дал и рыкнул, чтобы одевались уже. Пора продолжить путь. Близняшки посмотрели на меня, расстроились, видимо, не наелись. Вскоре я присел на землю, и женщины уселись на меня, не забыв про сумки. Дальнейший путь до города не занял много времени, как и поиск маршрута. Зря я, что ли, запоминал территорию страны с помощью онлайн-карт. Все оно теперь загружено в ассистент, и я вижу карту местности с помощью иллюзорной мини-карты. И вот некоторое время спустя я оказался у большой реки под названием Бенни. Она была цвета глины, в ширину более 200 метров, и по ней плавали деревянные лодки с туристами. Да и сам город туристический. Ррррр. Добравшись до окраин города, присел, поджав лапы, и девушки слезли. Я вновь зарычал, пытаясь дать им понять, что хочу. И Сайон первая сообразила. Вытащила мой телефон, и я когтем на земле нарисовал код от него. Девушки тут же разблокировали его, и Йон-Хи задрала футболку, а затем приопустила лосины, почти обнажая лобок, а Сайон сфотографировала и... Любави отправила. «Женщина, я вас съем! Вот прямо сейчас проглочу!» Но парочка ушла в тень, однако. «Попалась!» Я повалил коротышку, и с нее слезла тень. Однако телефона у нее не было. Зато рядом стояла вторая полторашка и снимала все на телефон. Но вдруг он зазвонил, и Йон-Хи ответила. «Будете питаться одним слипшимся рисом, если не прекратите баловаться», ругалась Любава по громкой связи. «Но я сменю гнев на милость, если сделаете побольше фотографий этого пёселя». «И ты, брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr